119. Друг мой, нужно ли напоминать о том, что напряжение огненное в пространстве вызывает нагнетение событий, причина и следствие? Организм человеческий должен как-то отвечать на пространственное воздействие, и организм отвечает. Люди — создание пространственных лучей. Лучи же и отвечают. Огнеотзывчивость человека есть свойство его организма. Только реакция эта выражается в форме различной в зависимости от уровня сознания. Низкое сознание даст реакцию низкого качества и низких огней. Потому хочу поднять общий уровень сознания человеческих, дабы реакция общепланетная не была разрушительна в своей сущности. Если свет, который принес миру Спаситель, вызвал во многих бешенство и ярость низших огней, злобы и ненависти, то можно представить себе, как могут воздействовать на сознание масс идущие огненные волны. Их нельзя отвергнуть или не принять. Неведомо и незнаемо проникают они в центры человека и вызывают реакцию явленную. Тяжко напряжение в мире, и тяжко метутся люди. Нельзя встать в стороне от воздействий огненных. Огонь или обновит и спасет, или сожжет и уничтожит, в зависимости от состояния нервной системы человека. Сеть обычная, необычного тока напряжения не выдерживает. Также и нервная сеть человека, сеть света и у организма не выдержит нагнетение огненного, если не подготовлено к тому соответственно. Не только все слабое перегорает, но и все злое, и все нечистое. Нужно очищение нервной сети, чтобы огонь воспринять бесполезненно. Лучшим фильтром для огненных волн будет спокойствие и равновесие. Призма спокойствия поможет распределить пространственные волны огня, льющиеся в организм гармонично, не нарушая его правильной поляризации. Если обычные неприятности нарушают эту поляризацию энергии в центрах, то что ж тогда можно сказать об огненных волнах? Никому и ничему не дозволено нарушать спокойствие духа, ибо в равновесии духа спасение наше. Пусть люди делают, что хотят, пусть мучают и терзают вас, пусть низость свою являют, но вы, сделав все возможное, явите равновесие спасительное. Зачем же беспокоиться о невозможном, если вы не в силах ему помочь? Но равновесие и спокойствие ваше вы в силах охранить и сохранить при всяких условиях, как бы не бесновались и неистовствовали окружающие вас. Тьма тоже хочет выявиться в разложении своем. Именно дайте ей выявиться, чтобы потом, когда напряжение ее неизбежно ослабнет, подавить лучами света. Храните спокойствие любой ценой во дни напряжения огненного, что крайне необходимо. Щит спокойствия охраняет и защищает надежно. И придут, и отяготят вас, и будут дергать сознание ваше на тысячу ладов за тысячи нитей, но равновесие удержите. Но сохраните спокойствие, ибо спасение в нем. Башня духа прочно может стоять лишь на этом основании. Во мне обретете и то, и другое. Владыка пусть будет основою спокойствия вашего, ибо когда колеблется все, непоколебим лишь Владыка. Ищите во мне напряжение ее равновесия, и утвержу вам его прочно и непоколебимо. Я сказал.